Сигизмунд Кржижановский. Возвращение Мюнхгаузена. Глава первая. У всякого барона своя фантазия. Прохожий пересек Александерплац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбежавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков: «Восстание в Кронштадте! Конец большевикам!» Прохожий, сутуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман, пальцы от шва до шва, черт, не пфенига, и прохожий рванул дверь. Теперь он подымался по стлани длинной дорожки, вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след, на повороте лестницы. «Как доложить?» «Скажите барону, поэт Ундинг». Слуга, скользнув взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил: «Как?» «Эрнст Ундинг, минуту». Шаги ушли, потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе: «Барон ждет вас в кабинете. Пожалуйте». «А, Ундинг, Мюнхгаузен». Ладони встретились. «Ну вот, придвигайтесь к камину.